Глава 41. Катя. Макс отстраняется первый, прерывая наш поцелуй. «Ну что, Катя, дашь мне еще один шанс?» Беру свой рюкзак и дергаю ручку двери. «Прости, я пока не готова». Бормочу я, а у самой все щеки горят от простого поцелуя. Максим отводит взгляд в сторону. Видно, что он расстроен. Нехотя он снимает двери с блокировки. Но что я могу поделать? Он сам виноват в том, что у нас не слишком благополучное прошлое. Выхожу из машины. Макс быстро догоняет меня, и мы вместе заходим в дом. В доме очень тихо. У меня сразу бегут мурашки от нехорошего предчувствия. Появляется плачущая мама. Она вытирает платком слезы с лица. Глаза у нее красные. Быстро разуваюсь и подбегаю к ней. «Что случилось?» «Да так». Уклоняется она и снова начинает реветь. Со второго этажа спускается Константин и Милана с торжествующим видом. Но понятно, кто все устроил. Я злюсь, ужасно злюсь. Я еще не знаю, что произошло, но, конечно, я уже на 100% уверена, кто в этом виноват. Я выхожу вперед и уже собираюсь крикнуть на Милану, спросить, что она за монстр такой, но вперед меня выходит Максим, отодвигая меня за свою спину. Что произошло? Пытается выяснить он у отца. «Она украла украшения нашей матери», — выкрикивает Милана. «Не надо так. Всего лишь взяла без разрешения», — добавляет Константин тихо, поворачиваясь к своей дочери. «Моя мама ничего не...» Выступаю я вперед, но Максим снова не дает мне договорить, задвигая обратно за свою спину. «Речь о колье?» — грозно спрашивает он. Константин и Милана кивают, а моя мама отворачивается. Максим продолжает. «Это же ты сама отдала Виктории Геннадьевне то колье. Сказала, что это подарок на свадьбу. Я сам видел». Дальше происходит немая сцена. Милана выпучивает глаза и ошарашенно смотрит на Максима. Константин же краснеет и поворачивается к своей дочери. «Это правда? Милана, ты же сказала мне совсем другое. Ты наврала? Зачем?» Константин подходит к моей маме и извиняется за свою дочь. Мама говорит, ничего страшного, это недоразумение. А я видеть его не могу. Подхожу ближе, выкрикиваю. Как вы могли поверить, что моя мать воровка? Может, вы поспешили со свадьбой, раз так плохо знаете друг друга? Она никогда бы не взяла чужое, как и я. А вот ваша дочь гораздо на выдумке. Мама опускает глаза в пол. Константин продолжает извиняться и даже уводит маму на второй этаж. Мы остаемся втроем. Бросаю взгляд на Милану. У нее все лицо в слезах, но мне, конечно, ничуть ее не жаль. Она цедит сквозь зубы. «Как ты мог так со мной поступить? Ты предатель! Почему ты выбираешь ее? Ты же мой брат!» «Милана, я говорил тебе не делать глупостей». «Из-за нее?» Она тычет в меня указательным пальцем. «Она этого не стоит. Она же забудет тебя, уедет на свои соревнования. Ей никто не нужен». «Замолчи», — повышает голос Макс. Милана обращается ко мне. «Скажи ему, что он тебе не нужен. Скажи. Я же знаю тебя. Тебя даже обман не остановил от первого места. Ты машина. Моего брата обманывать не надо. Он правда в тебя влюбился». Она вытирает рукавом слезы с лица, разворачивается и убегает на второй этаж. Мне становится неловко. Я, стараясь не смотреть на Максима, беру сумку и поднимаюсь к себе в комнату. Боковым зрением вижу, что Макс остается стоять на первом этаже. Я дожидаюсь, когда мама выйдет из своей комнаты и затаскиваю ее к себе в спальню. «Мне нужно с тобой поговорить, мам». Я закрываю дверь. Она молчит, просто глядя в стену. Сглатываю. И, начиная полушепотом, чтобы никто не подслушал. «Тебе ни о чем не говорит сегодняшняя ситуация. Константин не встал на твою сторону». Он просто не так все понял. «Мама, это плохая семья. Я чувствую, что рано или поздно ты все равно с ним разведешься. Не лучше ли сейчас?» Мама мгновенно покрывается красными пятнами. «Катя, как ты можешь так говорить? Он твой отец. Лучше бы попыталась с ним сблизиться. А ты лишь хочешь нашего развода. И про Максима ты наговариваешь. Посмотри, какой хороший мальчик. Милана просто тяжело переживает развод родителей. Это пройдет». Я качаю головой. Во рту у меня горечь от ее влюбленности. Мне в два раза меньше лет, но я и то больше разбираюсь в любви. «Людям надо давать второй шанс», — заключает мама, когда выходит из моей комнаты. Я закрываю за ней дверь и возражаю. «Я так не считаю». Но она уже не слышит. Далеко отошла. Смотрю на часы. Время уже 10. Мне завтра рано вставать. Я собираюсь ложиться спать. Однако тут раздается стук в мою дверь. Дверь у меня без замка, но никто не входит. Встаю и открываю. За дверью стоит Максим, широко улыбаясь. Я закрываю руками свою майку, ведь она наверняка просвечивает. И видно, что я без бюстгальтера. «Что ты... зачем пришел? Впустишь?» «Нет, конечно, я спать собираюсь». Максим отодвигает меня и заходит внутрь. Только сейчас замечаю, что у него в руках что-то типа коврика. Он стелит его на полу, берет одну мою подушку и ложится. «Я буду спать здесь». «Спятил? Убирайся!» «Поласковее, пожалуйста, я тебя защищать пришел». «От кого?» «Милана собирается прийти ночью и отрезать тебе волосы». Я морщусь. «Что за бред такой? Я чутко сплю. У нее ничего бы не вышло». «Завтра сделаю тебе замок, а пока посплю здесь», — отвечает Максим и закрывает глаза. Притворяется, что спит. «Делать нечего. Вдруг он это не придумал?» Я выключаю ночник. Ложусь на кровать, накрываюсь одеялом, поворачиваюсь к Максиму спиной. «Мне стоит опасаться его больше, Миланы, но, может, я слишком сильно устала. Мгновенно засыпаю».